Глава 25. Господи, как болит голова. Хочу пить, не могу пошевелиться. Стану и хватаюсь руками за голову. Блин. Ощущение, будто череп сейчас расколется на две половины или на четыре. Не трогай, слышу знакомый голос над головой. Шершавые теплые руки убирают мои ладони от моего же лица. Антон, хрипло шепчу я. Я не берусь открывать глаза. Мне почему-то кажется, что это может спровоцировать адские боли в голове. Последние рюмки были лишними. Мне никогда не было так плохо от текилы. Что за хрень? Чувствую, как в руку суют стакан. «Выпей», — говорит бес, помогая мне приподнять голову. Хочу попросить его говорить потише, но мне больно разговаривать. Это какое-то лекарство. После двух глотков начинаю давиться. «До конца», — настаивает мой экзекутор, подталкивая стакан. Не знаю, сколько я там выпила, но он от меня отстал. Только сейчас более-менее начинаю чувствовать свое тело. Я лежу на кровати. Я дома. Понимаю это, потому что над головой у меня ортопедическая гелевая подушка. Чувствую, как просел матрас. «Можешь открыть глаз?» спрашивает Наумов, кладя руку на мое бедро. Вопрос странный. С чего бы мне не смочь открыть глаз? В этот момент мою голову заполняют образы. Дергаюсь и распахиваю глаза. Вернее сказать, с одним глазом у меня и правда проблемы. Не могу его открыть. Моргаю единственным видящим и смотрю на этого психопата. Только посмотрите на него. Сама серьезность. Как насчет раскаяния? У него вата в носу и синяк под глазом. На серой футболке кровь. Если бы у меня были силы, я бы наградила синяком второй его глаз. Но меня гораздо больше заботит мой собственный. Тяну руку, но Наумов тут же отбрасывает ее в сторону. «Не трогай», — бубнит он, — «там мазь». «Дай зеркало», — сиплю, требую я, — «на полке в ванной». Бес сидит, не двигаясь. «Быстро!» — хриплю я. «Блядь!» — ворчит он. «Может, не надо? Антон!» Тяжко вздохнув и придержав ребра татуированной рукой, встает. Похоже, Костик ему знатно навалял. «А где Костик?» Окинув себя взглядом, вижу все ту же красную тюлевую юбку. Смотрю на окно, за ним светло. «Который сейчас час?» «В квартире холодно, нужно купить обогреватель». Вижу Полкаша у себя в ногах. Он спит, свернувшись под одеялом в калачик. Ему холодно. Мне тоже. Наумов возвращается спустя 30 секунд. Теперь замечаю, что у него на коленке дырка. И вообще, он весь пережеванный. Тяну руку и пальцами показываю «дай». «Алёнушка», — бормочет он, потирая переносицу. «Дай сюда», — шиплю я. Господи, я вспомнила, как его здоровенный кулак прилетел прямо в мой глаз. Как он еще шею мне не свернул. Поднимаю зеркало и в ужасе вскрикиваю. Срань господня. Завтра отек сойдет, осторожно отмечает бес, уперев руки в бока и напряженно наблюдая за моей реакцией. С открытым ртом сажусь на тахте и разворачиваюсь к окну, чтобы лучше видеть. Это кошмар. Я просто в шоке. Правая половина лица у меня похожа на твою мать. В меня как будто закачали малиновый гель. Глаз заплыл, он не открывается, а из его уголка сочится слеза. Еще есть ссадина на щеке ниже. Тяну дрожащие пальцы к лицу. «Не надо, будет больно», замечает этот долбоеб. Стискиваю челюсть и смотрю на него, сверкая своим единственным рабочим глазом. Наумов, пошел вон, ору, швыряя в него зеркало. Ловко уворачивается и стонет, снова хватаясь за ребра. Уматывай нахрен! Хриплю, выбираясь из кровати. Придурок! Я в бешенстве. Я его сейчас убью. Алёнушка, псих недоделанный, ору я. Даже не представляю, как выгляжу в своем мятом прикиде со всклокоченными волосами и гематомой на глазу. У меня все болит. Меня как будто переехал грузовик. ковыляю к нему и начинаю лупить этого кретина своей гелевой подушкой. Он пятится назад и пытается прикрыть ребра. «Где Костик?» — выкрикиваю я, обрушивая на него завершающий удар. Кажется, я выдохлась. А вот Наумов, напротив, рассвирепел. Выхватил у меня подушку и за грудки притянул к себе. «Костик?» — гаркает он. «Ты теперь Костика любишь? Ах ты, кретин!» Размахиваюсь и залепляю ему пощечину. Очень звонкую и очень смачную. С удовлетворением отмечаю, что он разозлился еще больше. «Отпусти меня и вали!» Впиваясь в его руки ногтями. «Иди, блядь, сожри какую-нибудь таблетку адекватности!» «Херос два я уйду!» — орёт он в ответ. «Ты была пьяна в лоскуты. Трубку не брала. Я чуть не посидел. Прикатила домой с незнакомым мужиком. Ты совсем дура, что ли? Думал, придушу тебя», — добавляет он в конце, тряхнув меня. Тут мне становится немного стыдно. Я даже на мгновение замялась. Я как-то справлялась все эти годы без твоего участия. Нахожусь в конце концов. А ты напал на человека, как психопат. Что ты вытворяешь? Он вдруг весь надувается, как пятилетний ребенок, и отпускает меня. Отворачивается и идет на кухню. В бешенстве хватаю его за футболку и рычу. «Я тебе вопрос задала». Он продолжает идти, таща меня за собой. Заходит на кухню и ставит чайник. Почему он здесь хозяйничает? Бес занимает своим телом все кухонное пространство. Это просто невыносимо. Разворачиваюсь и вылетаю отсюда. Краем глаза вижу свое отражение в большом зеркале. Ох, боже! Я похожа на машину, с которой проводили краш-тесты. Мои ужасающие размышления прерывают звонок в дверь. «Это еще кто?» «Это Вадик», — бросает псих и открывает, отпихнув меня в сторону. «Мрррр! Это в самом деле Вадик. Он заходит в мою квартиру с двумя здоровенными пакетами и спортивной сумкой через плечо. «Привет!» — восклицает ассистент Наумова и плюхает пакеты на пол. Оптимистическая улыбка быстро сползает с его лица, когда он видит нас. Потрясение, изумление, неверие. «Ни хрена себе!» — шепчет эта светлая душа. Я обреченно плетусь в комнату. Беру свой махровый халат, розовые трусики и теплые носки с оленями. Тащусь в ванную, зажав все это и полкашу под мышками. Демонстративно хлопаю дверью и закрываю ее замок. Первым делом смотрю на свое лицо. Теперь я узнала, что значит получить по роже. Спасибо, Наумов. Кажется, он приносит в мою жизнь одни сплошные беды. Как мне идти завтра на работу? О работе вообще пока не хочу думать. Мне бы этот день пережить. Головная боль отступила. Лица своего я по большей части не чувствую. А что на душе? Да черт его знает. Открываю воду и делаю погорячей. Медленно раздеваюсь, морщась от каждого движения. Очень болит шея. Думаю, это от безумного танцевального марафона. Волосы как пакля, на колготках огромная дырка. Такое ощущение, что я персонаж «Восставших мертвецов». Как старуха, опускаюсь в горячую воду и стану. Как же хорошо. Я вся в мурашках. Лежу очень долго, выстраивая в голове стратегию дальнейших действий. Для начала нужно как-то изгнать беса из своей квартиры. Но он уходить не собирается. Значит, придется выполнить его просьбу, будем называть это так, и поговорить с ним. Сразу после этого я выскажу ему все, что думаю, и выставлю за дверь. Превосходный план. Откидываю голову назад и мстительно улыбаюсь. «Алёнушка!» Слышу деликатный стук в дверь. Это очень кстати. Я вроде как уснула. «Алена!» Более взволнованно и более настойчиво зовет бес. «Все нормально», — отзываюсь я. Я не захлебнулась. «Выходи давай», — требует он. «Без соплей», — бросаю ему, сама тем временем поднимаюсь. У меня ощущение, будто наша с полкашей квартира больше нам не принадлежит. Наумов и Вадик сидят на диване и спокойно обсуждают дела. Иду на кухню и обнаруживаю на столе гору продуктов. Здесь все, что я выбрала в тот день, когда мы праздновали мое увольнение. И еще куча всякого сверху. Он что, решил задобрить меня вкусненьким? Ничего не выйдет. хотя сама я глупо улыбаюсь. Складываю все это гастрономическое разнообразие в холодильник, потому что полкан уже почуял наживу, и возвращаюсь в комнату. Усевшись на кровать и подогнув под себя ноги, игнорирую своих гостей. А если точнее, только одного из них. Подняв расческу, провожу ею по мокрым волосам, стараясь не вслушиваться в разговор на диване. Мне совершенно нет никакого дела до того, что у него закончился гастрольный тур. И остались только завершающие концерты в Питере и Москве. Хочу суп из Яндекс.Еды. Бесцеремонно прерываю незваных гостей, продолжая заниматься своими волосами. Раз уж мне позволено сегодня побыть госпожой, решаю не отказываться от предложения. «Какой?» – ворчливо спрашивает Вадик. «С грибами». «Почему я не пошел в магистратуру?» – причитает ученик дьявола, загружая в телефоне приложение. Осторожно поднимаю глаза и сталкиваюсь с пристальным голубым взглядом. Меня обдает горячей волной с ног до головы. Наумов сидит в расслабленной позе, расставив длинные ноги, и так смотрит, будто хочет меня сожрать. Ёжусь и свожу полы халата плотнее. Не кстати вспоминаю, что под ним у меня ничего нет. Ничего, кроме трусиков. Бес тоже это понял. Это просто читается в его глазах. Пока я была в ванной, он сменил окровавленную футболку на майку без рукавов и вынул вату из носа. Дырявые штаны он сменил на нормальные. Мой взгляд касается его плеч и мощной груди. Гладит его татуированные руки. На запястье у него красная нитка. И по непонятным причинам меня это возбуждает. Я могла бы сейчас наслаждаться этими руками, если бы он все не испортил. Его ладонь сжимается в кулак, и я возвращаюсь к побитому лицу. Оно напряжено. Очевидно, мои мысли слишком легко прочесть. Отворачиваюсь и прикрываюсь волосами. Не хочу, чтобы он лез мне в голову. Вадик отчаливает спустя полчаса. Я хочу попросить его прихватить и своего работодателя заодно. Но ведь это бессмысленно. Наумов кукловод. Всех нас крутит-вертит, как ему нужно. Когда за его прислужником закрывается дверь, мы погружаемся в тишину. Я не собираюсь играть в молчанку до завтра. Ковыляю на кухню с целью заварить себе чаю. Наумов плетется следом. Остановившись за моей спиной, кладет руки на столешницу по обе стороны от меня. Пытаюсь сохранить мысли ясными. Наши тела едва соприкасаются, но я чувствую все, что нужно. Тепло и грейпфрут. Он убирает мои волосы в сторону и, склонившись, целует мою шею. Очень легко и очень нежно. Чувствую его дыхание на своей коже. Мои руки зависают в воздухе, а веко опускается. «Прости меня», — тихо говорит Наумов мне на ухо. «За что?» — уточняю я, приходя в себя. «За глаз». Резко разворачиваюсь и толкаю его в грудь. «И все?» — рычу я. Он опирается об обеденный стол и складывает руки на груди. «За субботу я уже извинился». «Ах, вот как! Извинился! Я в негодовании!» «Извиняйся еще!» — требую, складывая руки в зеркальном жесте. Он молчит. «Что, бес Наумов, не привык извиняться?» «Ты оглох?» — подталкиваю я. «Не страдай хуйней!» — просит он в ответ. Смотрю на него некоторое время, а потом отворачиваюсь и возвращаюсь к прерванному занятию. Возвращаюсь к своему чаю. «Я хочу, чтобы ты ушел», — говорю, жмурясь, и молю его сделать так, как я прошу, извиниться по-человечески. За моей спиной раздается тяжкий вздох. Не выдерживаю и говорю. «Ты столько раз оскорбил меня за эти дни и даже извиниться не можешь». Оборачиваюсь, чтобы взглянуть ему в лицо. «Назвал меня шлюхой, потом дурой, потом выкинул из своей квартиры». На последнем слове мой голос немного хрипит, и я откашливаюсь. «Я не называл тебя шлюхой и дурой», — рычит Наумов, хлопнув рукой по бедру. «Ты наехал на меня за то, что я разговаривала с парнем в туалете. А когда я сказала, что люблю тебя, ты посмеялся надо мной. Ты два раза бросил мне в лицо мое признание». Выпаливаю и добавляю тихо. «Я уже жалею о нем». «Алена», — тихо молвит бес. Качаю головой и шепчу, глядя в пространство. Могу заверить тебя, больше ты его от меня никогда не услышишь, обещаю ему. Спорим, что услышу? Спрашивает этот невообразимый мудак, отталкиваясь от стола и делая шаг ко мне. Выставляю руку вперед, и он упирается в нее грудью. «Фиг тебе!» — заверяю я. Наумов лишь усмехается. Превращаюсь в дикую кошку. «Вали к своей снежинке Вере!» — шиплю я, толкая его назад. «Вы с ней созданы друг для друга. Будете с утра до вечера поливать друг друга дерьмом, а к вечеру мириться. Так в твоем мире все устроено». Он накрывает мою руку своей теплой ладонью и говорит. «Нет, Алёнушка, не так». «Тогда какого хрена ты так поступил со мной?» — спрашиваю я и вырываю руку. Хочу уйти от него подальше, но он опять кладет ладони на столешницу, пленя меня своим телом. Я соплю и смотрю в одну точку, смотрю на его кадык. Он пока не сказал ничего из того, что я предпочла бы услышать. Ничегошеньки. Вместо этого он касается своими губами моего лба, и я судорожно сглатываю. Его коварный план заключается в том, чтобы сломить меня своей искренней нежностью? Что ж, отличный план. «Я могу хоть весь день извиняться», — вдруг говорит Антон, обдавая мой висок своим дыханием. «Если это то, чего ты хочешь». «Это не то, чего я хочу. Я хочу крови, снежинки и Веры. И еще я хочу проучить его самого». Кладу руки в карманы халата и говорю. «Я хочу знать, что она тебе сказала». Антон запрокидывает голову, открывая мне прекрасный вид на свою жилистую шею. Стараюсь не думать о том, как хочу коснуться ее губами. Он снова смотрит на меня и чешет большим пальцем бровь, а потом говорит. «Сказала, что ты в туалете клеишь ковзика. Сука! И что заставило тебя переменить мнение?» Антон вздыхает и начинает ходить по моей крошечной кухне. «Нам обязательно говорить об этом?» — спрашивает он. Ответ написан на моем лице, поэтому опять вздыхает, кладя руки на пояс. «Блядь, ты сейчас распсихуешься!» — бормочет он. Хмурюсь. Пока он мнется, меня вдруг осеняет. «Ты свинья, Наумов!» — в неверии изрекаю я, прикладывая руку ко лбу. Он молчит, глядя на меня из-под лобья. «Ты не переменил. Ты до сих пор думаешь, что я клеила того парня». Я как будто стала выше ростом. Спина выпрямляется, подбородок смотрит в потолок. «Пошел вон!» Требую холодно и для верности указываю пальцем на входную дверь. «Успокойся», — просит бес, скинув руки. Смотрю на него, как на врага. «Я теперь допускаю, что Вера могла спиздеть». «Могла?» Ору и оглядываюсь, чтобы найти, чем бы в него запустить. Хватаю полотенце и швыряю. «Тогда какого хрена ты пришел?» Хватаюсь за разделочную доску и отправляю ее вслед за полотенцем без раздумий. Наумов двигается на меня и, прижав к тумбочке, заламывает мои руки мне же за спину, втрамбовывая в свое тело. «Отпусти!» — извиваюсь я. «Лучше не делай так!» — предупреждает он, опуская вторую руку мне на задницу. «Я уже месяц на тебя драчу». В живот упирается его полутвердый член, и я вся загораюсь в ответ. Как всегда, заглушаю свою похоть злостью. «Ты для этого пришел?» Сижу, подняв лицо. «Потрахаться?» «Это обидно». «Вот сказал же, что ты распсихуешься», — сокрушается бес. «Ненавижу тебя», — сообщаю я. Антон смотрит сурово. Я смотрю, стиснув зубы и сопя. «Можешь верещать до усрачки. Я никуда не уйду. Я, может, и дебил, но мы мало друг друга знаем. А Веру я знаю почти 20 лет. Я извинился за свое тупое поведение. Чего ты еще хочешь от меня?» Очевидно, это максимум лояльности, на который он способен. Что мне с ним делать? Он же просто непробиваемый. Но ведь он здесь, со мной. Довериться? Он все равно не уйдет. Вы посмотрите на этот упрямый взгляд. Сделаешь так еще раз, и зловеще предрекаю я. «Не сделаю», — перебивает он, целуя уголок моих губ. «Ты скучал?» — спрашиваю я спустя секунду. «Сейчас мне это необходимо. Придется пойти навстречу». Антон прижимает меня к себе и гладит рукой мою голову, целует мой висок и кладет подбородок на мою макушку. «Скучал», — отвечает в своей бесчувственной манере. «Мне этого достаточно». Я удивлена тому, что он вообще мне ответил. Просто сегодня я могу видеть из него веревки. Как бы ни боялась я ответа, но я должна спросить. Ты был с кем-то? Алена, не тупи, раздражается Наумов. Разумеется, нет. Выдыхаю с облегчением и обхватываю его каменную талию руками. Льну к нему, как пиявка. Чувствую стук его сердца под мышцами и костями. «Давай поедим», — ворчит бес, отстраняясь. «Самый неромантичный человек на свете», — вздыхаю я. Наблюдаю за ним молча, раздумывая о своей нелегкой судьбе. Смотрю на его широкую спину, на любимую крепкую задницу и кое о чем вспоминаю. «Антон», — зову я. «Что?» — повернув голову, спрашивает он. «Увижу у тебя в квартире Веру, пиздец ей, так и передай». «С чего ей быть в моей квартире?» «Но для чего-то ты же дал ей ключи?» Наумов хмурится, некоторое время раздумывает, потом говорит. «Я разберусь». Выкладывает на стол готовые салаты, чувствуя себя как дома. Наблюдаю за ним некоторое время, а потом делаю то, что хочется. Подхожу и прижимаюсь к его спине, повторяю контуры сильного гибкого тела. Чувствую его каждой клеточкой. Антон разворачивается и подхватывает мои бедра, прижимая их к своим. «Можем, в принципе, потом поесть», — говорит он. Обхватываю его шею руками и улыбаюсь. «Ты мне по роже пропесочил», — напоминаю, гладя пальчиками его затылок. «Думаешь, я после этого стану с тобой спать?» Он вдруг становится серьезным и осматривает мой невидящий глаз. Да, сработано чисто, точно в яблочко. Тянется вперед и трется носом о мою шею. «Надеюсь, а то у меня член отвалится», — бормочет он, после этого водружает мою попу на рабочую столешницу и целует мои губы, вклинившись между моих ног. Его руки тем временем развязывают пояс на моем халате и разводят полы в стороны. Теплые ладони накрывают грудь, вызывая дрожь во всем теле. Он решил перейти к главному, не отходя от кассы. Выгибаюсь ему навстречу, потому что хочу, чтобы он лапал меня еще настойчивее. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Антон, целуя мою шею и стягивая с моих бедер трусики. Я стаскиваю с него майку и провожу руками по рельефным плечам, твердому животу. На ребрах с правой стороны у него здоровенный синяк. Впиваюсь ногтями в его спину, когда прикусывает мой сосок, а потом обводит его языком. Так себе, выдыхаю, разводя колени шире. В виске стучит. Опускаю руки вниз и стягиваю спортивные штаны вместе с трусами по его бедрам. Благодаря росту пах Антона находится прямо там, где нужно. Мы оба смотрим вниз на его эрекцию, подрагивающую между моих бедер. Я совершенно уверена в том, что его член самый красивый на свете. «Я буду осторожен, Алёнушка», — говорит мой мужчина. «Но я пиздец, как хочу тебя». «А я тебя», — шепчу, гладя его горячий каменный стояк. От предвкушения подрагивает низ живота. Хочу, чтобы он взял меня. Хочу просто чувствовать его в себе. Хочу, чтобы он получил удовольствие с помощью моего тела. Хочу, чтобы сказал, что любит. Но он не скажет. Может, вообще никогда не скажет. «Иди ко мне», — просит он, обхватывая одной рукой мою талию под халатом, а второй — мою здоровую щеку. Я обнимаю его ногами и кладу руки на каменные ягодицы. Тянусь к его губам. И я балдею от его тела. Мне кажется, что мы идеально подходим друг другу. Когда он прижимает меня к себе вот так, между нами не остается ни единого просвета. Мы как два совпавших пазла. Качаю бедрами и трусь о зажатый между нами член. Он уже весь мокрый благодаря мне. Антон целует меня очень осторожно, тянет руку вниз и берется за свой член. Потирает им мой клитор, и я постанываю ему в губы, толкаясь навстречу. «Соскучилась?» — — улыбается он мне в губы. «Не особо», — бормочу я. В ответ мой мужчина заполняет меня собой. Одним сильным толчком, без всяких нежностей. «Ах! Бормочу, обвивая его шею руками. Он гладит мою спину, кладет ладони мне на ягодицы и начинает двигать мое тело себе навстречу. Он всегда такой знающий, чего хочет, подчиняющий, мой любимый бес. Мои затвердевшие соски царапаются о его грудь. Это ощущается просто кошмарно остро. Антон уткнулся лицом мне в шею и шумно дышит. Подаюсь вперед и провожу языком по его плечу. Рядом с этим мужчиной я превращаюсь в какую-то самку. Бес дергает меня за волосы, заставляя откинуть голову назад. Шиплю от боли, но у него, кажется, то пресловутое состояние, когда мужчина от возбуждения ничего не соображает. Набрасывается на мои губы, и я раскрываю их, встречая его язык своим. Антон тянет пальцы вниз и кружит ими вокруг моего клитора. Жмурюсь и выкрикиваю его имя. Когда мои ноги начинают дрожать, он сжимает меня в стальных объятиях, не давая оттолкнуть себя, и кончает с глухим стоном, по инерции качая бедрами. Обмикаю в его руках, как обесточенная, и кладу голову ему на плечо. «Добро пожаловать домой, Алёнушка».